заинтригованным. Надо же, у его новой знакомой за плечами такой жизненный опыт. А ты переживаешь, что он женился? Да нет, пожалуй. Она переживала только о том, что Пол оставил ее с ребенком в животе. Ребенка она скрыть не могла, да и не хотела. Это ее очень волновало, но Томми она говорить об этом не стала. «Кстати, сколько тебе лет?» 16, — ответила Мэри Бет. И затем они выяснили, что их дни рождения разделяют всего несколько недель. Они были ровесниками, но жизнь у них складывалась по-разному. Томми, несмотря на разлад с родителями, все же был частью семьи. У него был дом, и осенью он возвращался в школу. У нее же ничего этого не было. И через неполных 5 месяцев она должна была родить ребенка, сына или дочь человека, который никогда ее не любил. О, как это было страшно! Через некоторое время Томми вошел в воду и забросил удочку. Пока он рыбачил, она тоже внимательно смотрела на поплавок, но клева не было, и вскоре Томми это надоело. Он отнес снасти обратно на берег и кинулся в воду. Мэри Бет не стала к нему присоединяться. Она ждала его, сидя на песке, и он, выйдя из воды, спросил ее, почему она не хочет поплавать. Был жаркий день, и в воде было очень хорошо. Ах, Мэри Бет с удовольствием искупалась бы вместе с ним. Но ей не хотелось, чтобы Томми увидел ее увеличившийся живот. Сняв джинсы, чтобы зайти в воду, она так и осталась в отцовской рубашке. — Ты что, плавать не умеешь? — удивленно спросил Томми. — Умею, просто сегодня не хочу. Мне всегда как-то страшновато купаться в озерах. Никогда не знаешь, на что наткнешься в воде. Ее объяснение звучало не слишком убедительно. Ерунда какая. Иди сюда, здесь даже рыбы нет. Ты же видела, что я ничего не поймал, — воскликнул Томми. — В следующий раз, — ответила Мэри Бет, рисуя пальцем узоры на песке. Усевшись в тени огромного дерева и уплетая ленч, они разговорились о своих семьях и детских впечатлениях. Мэри Бет рассказала ему о Райане и Ноэль, и о своем отце, который считал, что мальчикам можно все, а девочки должны только выходить замуж и рожать детей. Она поведала ему о своем желании добиться в жизни как можно большего, стать учителем, адвокатом или писателем, а не просто превратиться в домохозяйку, погрязшую в воспитании детей и домашних делах, сразу же после окончания школы. «Ты рассуждаешь совсем как моя мама», — улыбнулся Томми. «После того, как она закончила школу, она заставила моего отца ждать 6 лет. Моя мама поступила в колледж, получила ученую степень и целых 2 года преподавала, и только после этого они поженились. Меня она родила только через 7 лет, а Энни еще через 10». Похоже, им это непросто далось. Но к образованию мама относится очень серьезно. Она говорит, что самое ценное в жизни — это ум